«Вы все осмотрели? Достаточно?» — спросил он. «Более чем достаточно», — кивнул Ингвар и последовал за ним к выходу из квартиры. На лестничной площадке стояла крупная и сильная женщина. Темные волосы велись непослушными завитками. Лицо свежее. Видно, проводит много времени на свежем воздухе. Возраст угадать трудно. Одета в джинсы и широкий зеленый свитер. Свет лампы на потолке отражался в узких очках. Глаз не различить. Ингвару показалось, что он ее где-то уже видел. «Это Венке Бенке», — представил женщину полицейский, который только что предупредил их о ее приходе. «Она живет этажом ниже. Поднималась на чердак, чтобы оставить там чемоданы. Она говорит, что дверь была открыта. Я позвонила», — перебила она. «Когда никто не ответил, решилась войти. Насколько я понимаю, вы уже знаете, что я там увидела. Я тут же позвонила в полицию. Та самая Венке Бенке? Автор известных детективов?» — припомнил Эрик Хенриксон, стягивая с головы капюшон. Она загадочно улыбнулась и кивнула. Не Хенриксону, который задал вопрос, и не лейтенанту в форме, который выглядел так, словно собирался протянуть ей листок бумаги и попросить автограф. Она посмотрела на Ингвара. «Ингвар Стюбе, ведь так? Очень приятно наконец-то с вами познакомиться». Рукопожатие крепкое, почти мужское. Ладонь широкая и очень теплая. Он быстро выпустил ее руку, как будто обжегся. Глава 16. Убийца стал пугалом. Журналисты, похоже, пришли к мысли о том, что общество стоит на пороге какой-то эпидемии. Может быть, речь идет не о серийном убийце, признавали комментаторы, а скорее о пугающей схожести отдельных гротескных убийств. Пресса, правда, немного сбавила обороты, когда оказалось, что убийца Фионы Хелле — пациент психиатрического отделения, имеющий понятный и вызывающий даже некоторое, как бы это выразиться, сочувствие, мотив. Самоубийство Рудольфа Фьорда средства массовой информации освещали удивительно умеренно, почти корректно. Однако, когда Ховард Стефансон был найден убитым и выяснилось, что преступник превратил спортсмена в мишень в его собственном маленьком тире, Норвегия снова сошла с ума. СМИ наперебой брали интервью у психологов, частных детективов, следователей и криминальных аналитиков. Эксперты раскладывали все по полочкам, мелькали по всем каналам. За сутки серийный убийца снова полностью занял общественное сознание. Он был чудовищем, бесчувственным психопатом. Через пару суток он вырос в мистическую фигуру с чертами характера, которые можно встретить только в готических романах. Королевская семья уехала за границу, и министр двора не мог ответить на вопрос, когда следует ждать их возвращения. Парламент, по слухам, удвоил количество охраны, хотя начальник охраны с непроницаемым, серьезным выражением лица отказался это прокомментировать. Отменялись театральные премьеры и запланированные концерты. За три дня до события отложили свою свадьбу, бывшую главной новостью светского сезона, занимающей высокий пост политика и известная предпринимательница. «Свадьба состоится осенью», — сказал немногословный жених и заверил, что чувства их не остыли. Обычные люди, чьи имена никогда не появляются в газетах, а лица в желтых еженедельных журналах, люди, которые, собственно, и составляют большинство населения, также выбрасывали в мусор билеты в кино и решали остаться дома на выходных. Атмосфера страха и напряжения, злорадства и откровенного отчаяния заставляла людей больше времени проводить со своими близкими. Так было надежнее всего. —